растрескавшейся земле. Одеяло лоскутно на ней. Город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым. Городу 2000 лет. Светом звезды по имени Солнце. Две тысячи лет война, война без особых причин. Война – дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля. Через два на ней цветы и трава, через три она снова жива. И согрета лучами звезды по имени Солнце. Тянуться до звезд, не считая, что это сон.